Он поворачивает голову на бок. Земля под ним опасно накреняется, и он выблевывает, выкашливает все, что сегодня съел, чувствуя, как все это ползет у него по губам, свисает со щеки. Тут ему становится немного полегче, он снова приваливается к дереву. Он вспоминает тот лес, через который убегал из приюта, вспоминает, как надеялся, что деревья его защитят, и теперь он снова на это надеется. Он вытаскивает руку из кармана, нашаривает трость и сжимает ее, что есть сил. Под закрытыми веками яркие стеклярусные капли света разлетаются, как конфетти, растекаются масляными разводами. Он сосредотачивается на звуках дыхания, затем на ногах, представляя их огромными суковатыми дубинами, куда вкручены десятки длинных металлических болтов, каждый в большой палец толщиной. Он представляет, как выкручивает эти болты, как каждый медленно вывинчивается из него и с оглушительным звоном падает на цементный пол. Его снова рвет. Он очень замерз. Он чувствует спазмы дрожи. И тут он слышит, что кто-то бежит к нему. И по запаху, по любимому сандаловому запаху, понимает, что это Вильям. Еще даже до того, как слышит его голос. Вильям хватает его, поднимает, и все вокруг снова кренится, и он боится, что его снова вырвет, но этого не происходит. И он обхватывает Вильяма за шею правой рукой, утыкается перемазанным в рвоте лицом ему в плечо и позволяет Вильяму себя нести. Он слышит, как Вильям пыхтит. Он, конечно, весит меньше Вильяма, но они одного роста, и он понимает, до чего неудобно, наверное, его тащить вместе с этой его клюкой. Он так и сжимает ее в руке. Она задевает бедро Вильяма, его ноги, болтаясь, бьет Вильяма по ребрам. И поэтому он рад, когда чувствует, как его сажают в кресло, когда слышит над головой голоса Вильяма и Гарольда. Он наклоняется, утыкается лбом в колени, коляску выталкивают из леса, вкатывают по холму в дом, а дома его перекладывают на кровать. Кто-то снимает с него ботинки, и он кричит, и перед ним извиняются. Кто-то вытирает ему лицо, кто-то сует ему в руки грелку, кто-то укутывает ноги одеялами. Он слышит сердитый голос Вильяма. «Какого хера ты согласился? Знал ведь, что у него сил на это нет, ни хера!» И жалкий, виноватый голос Гарольда. «Знаю, Вильям, я так об этом сожалею. Это идиотизм, но ему так хотелось пойти». Он пытается что-то сказать в защиту Гарольда, сказать Вильяму, что это он во всем виноват, что это он заставил Гарольда с ним пойти, но у него не получается. «Открой рот», — говорит Вильям, и он чувствует на языке горький металлический вкус таблетки, чувствует, как губам прижимают стакан воды. «Глотай», — говорит Вильям, и вскоре после этого мир перестает существовать. Когда он приходит в себя, то видит Вильяма, который сидит на кровати и глядит на него. «Прости, пожалуйста», — шепчет он, но Вильям молчит. Он протягивает руку, касается волос Вильяма. «Вильям», — говорит он, — «Гарольд ни в чем не виноват. Я вынудил его пойти». Вильям фыркает. «Но это ясно», — отвечает он. «Но все равно ему не стоило соглашаться». Они долго молчат. И он думает о том, что нужно сказать, о чем он думает всегда, но так пока и не облег в слова. «Я знаю, тебе это покажется нелогичным», — говорит он Вильяму, который взглядывает на него. «Но даже по прошествии стольких лет у меня все равно не получается считать себя инвалидом. Ну, то есть, я знаю, что я инвалид. Я знаю. Я был инвалидом в два раза дольше, чем им не был. Ты знал меня только таким, только человеком, который не может без посторонней помощи. Но я-то помню, как мог пойти, куда захочу. Помню, как мог бегать. Наверное, каждый человек, становясь инвалидом, думает, что его как будто обокрали. Но мне, наверное, всегда казалось, что если я объявлю себя инвалидом, значит, доктор Трейлор победил. Значит, я позволил ему распорядиться моей жизнью. Поэтому я и притворяюсь, что я не инвалид. Притворяюсь тем, кем был до встречи с ним. Я понимаю, что это нелогично, что это непрактично. Но главное, мне очень стыдно, потому что я знаю, какой это эгоизм. Знаю, что это мое притворство сказывается на тебе, и я больше не буду». Он глубоко вздыхает, закрывает и открывает глаза. «Я инвалид», — говорит он. «Я калека». Глупость, конечно. Ведь ему уже 47. У него ушло 32 года на то, чтобы самому себе в этом признаться. Но он чувствует, что вот-вот расплачется. «Ох, Джуд», — произносит Вильям и прижимает его к себе. «Я знаю, что тебе стыдно. Знаю, как это все тяжело. Я понимаю, почему ты никогда не хотел этого признавать. Я просто волнуюсь за тебя. Мне иногда кажется, будто я больше твоего хочу, чтобы ты жил». Он ежится, услышав это. «Нет, Вильям», — говорит он. «Ну, то есть, может, когда-то так оно и было, но не теперь». «Так докажи мне это», — промолчав, говорит Вильям. «Докажу», — говорит он. Январь, февраль. Дел не в проворот. Давно такого не было. Вильям репетирует пьесу. Март. Открываются две новых раны, обе на правой ноге. Боль теперь лютая. Теперь с кресла он встает только, чтобы принять душ. Сходить в туалет, одеться или раздеться. Боль в ногах не отпускает его уже больше года. Но все равно каждое утро он, просыпаясь, спускает ноги на пол. И пусть на секунду, но его охватывает надежда. Быть может, сегодня ему станет получше. Может, сегодня боль отступит. Не становится. Не отступает. Но он все равно надеется. Апрель. У него день рождения. Премьера пьесы. Май. Снова испарина по ночам. Снова лихорадка, дрожь, озноб, горячка. Он снова возвращается в отель «Контрактор». Возвращается и катетер. На этот раз его ставят с левой стороны груди. Впрочем, есть и что-то новое. Новая на этот раз инфекция, и теперь капельница с антибиотиками нужна ему каждые 8 часов, а не каждые 24. Возвращается Патриция, теперь по 2 раза на дню. В 6 утра на Грин-стрит, в 2 часа дня в Розен-Причард. В 10 вечера на Грин-стрит приходит уже ночная сестра, Ясмин. Впервые за все время их дружбы он всего один раз выбирается в театр на пьесу, где играет Вильям. Его день разрезан на части, строго подчинен лечению, и пойти во второй раз он уже просто не сможет. Впервые с тех самых пор, как больше года назад началось это лечение, он чувствует, как скатывается в отчаяние, чувствует, что сдается. Приходится напоминать себе, что ему нужно доказать Вильяму, что он хочет жить, когда на самом-то деле ему больше всего хочется, чтобы это все прекратилось. И дело не в депрессии, дело в усталости. Однажды после осмотра Энди как-то странно на него глядит и спрашивает, понимает ли он, что уже месяц себя не резал, и он задумывается. Энди прав. Он слишком устал, слишком многого всего навалилось, чтобы еще и об этом думать. «Что ж», — говорит Энди, — «я рад. Но мне жаль, что только это тебя и остановило, Джуд». «Мне тоже», — отвечает он. Они оба молчат, и, похоже, оба с ностальгией думают о том времени, когда порезы были самой серьезной его проблемой. Наступает июнь. Наступает июль. Раны на ногах. И старые, которые у него уже больше года, и свежие, которые открылись в марте, так и не зажили. Почти даже не уменьшились. Тогда-то, сразу после Дня независимости, сразу после того, как Вильям отыграл пьесу, Энди спрашивает — можно ли к ним зайти, поговорить? Он знает, что Энди собирается сказать, и врет, что Вильям занят, что у Вильяма нет времени, как будто, если отложить этот разговор, ему и будущее удастся отложить. Но как-то раз ранним субботним вечером он возвращается с работы, а они дома. Ждут его. Все так, как он и думал. Энди рекомендует, настоятельно рекомендует ампутацию. Говорит он мягко, очень мягко, но так заученно и формально, что он понимает, как Энди нервничает. «Мы всегда знали, что этот день когда-нибудь наступит», — начинает Энди. «Но легче от этого не становится. Джуд, ты один знаешь, сколько еще боли и неудобств ты можешь вытерпеть. Но я знаю, что ты вынес куда больше, чем большинство людей вынесло бы на твоем месте. Я знаю, какая невероятная это смелость. Смелость, смелость, не делай такое лицо». И я даже представить не могу, через что тебе пришлось пройти. Но давай на минутку забудем об этом. даже если тебе кажется, что у тебя хватит ресурсов продолжать и дальше в таком же духе, потому что нам нужно взглянуть на факты. Лечение не действует, раны не заживают. Меня сильно тревожит, что и года не прошло, а костная инфекция у тебя была уже дважды. Я боюсь, что у тебя может развиться аллергия на какой-нибудь антибиотик, и тогда мы реально, реально в жопе. Но даже если аллергия и не разовьется, ты переносишь лечение куда хуже, чем я думал. Ты очень быстро теряешь вес, пугающе быстро. И всякий раз, когда я тебя вижу, ты становишься все слабее и слабее. Ткани верхней части ног кажутся вполне здоровыми, я почти уверен, что нам удастся сохранить оба колена. И Джуд, честное слово, после ампутации жить тебе сразу станет значительно лучше. Исчезнет боль в ногах. На бедрах раны у тебя никогда не открывались, так что думаю, что нам не страшно. Сейчас делают такие протезы, в разы лучше того, что было даже 10 лет назад. Поэтому, честно, скорее всего, на протезах ты и двигаться будешь лучше, более естественно, чем на ногах. Операция довольно простая. Часа 4 всего, и я ее сам проведу. Послеоперационный период тоже недолгий. В больнице пролежишь меньше недели, и мы тебе сразу подберем временные протезы. Энди умолкает, кладет руки на колени, начинает их разглядывать. Они долго молчат, а затем Вильям начинает задавать вопросы. Умные вопросы, задавать которые должен он. Сколько времени нужно на послеоперационное восстановление? Какую физическую терапию ему назначат? Есть ли у операции какие-то риски? Ответы он слушает вполуха, потому что уже более-менее все и сам знает. Ведь эти самые вопросы, весь этот сценарий он тщательно прорабатывал каждый год с тех пор, когда Энди об этом заговорил впервые, 17 лет назад. Наконец он вмешивается в их разговор. «А если я не соглашусь?» – спрашивает он и видит, какие огорченные делаются у них лица. «Если ты не согласишься, мы будем делать все то же, что и делали, и надеяться, что это когда-нибудь да сработает», – отвечает Энди. «Но, Джуд, лучше самому решиться на ампутацию, чем делать ее экстренно». Он делает паузу. «Если инфекция попадет в кровь, если разовьется сепсис, тогда нам просто придется ампутировать тебе ноги, и не будет уже никаких гарантий, что ты сохранишь колени. Я даже не смогу тебе пообещать, что мы ампутируем только нижние конечности. Не вместе с пальцем, например, или с рукой. Что инфекция не перекинется с нижней части ног на другие конечности. Но ты даже сейчас не можешь мне гарантировать, что я сохраню колени, капризно говорит он, и что в будущем сепсис не разовьется. Не могу, признает Энди. Но, как я сказал, шансы на то, чтобы сохранить колени, у тебя хорошие. И думаю, если мы удалим самые пораженные части тела, то предотвратим и распространение болезни. Они снова молчат. «Выбор, похоже, такой, что выбора нет», — бормочет он. Энди вздыхает. «Как я уже сказал, Джуд, выбор есть, и он за тобой. Не нужно ничего решать прямо завтра или даже на этой неделе. Но я хочу, чтобы ты об этом как следует подумал». Он уходит. Они с Вильямом остаются одни. «Нам очень нужно сейчас это обсуждать», — спрашивает он, когда наконец может взглянуть на Вильяма, и Вильям качает головой. За окнами розовеет небо, закат будет долгим и красивым. Но красота ему не нужна. Внезапно ему хочется плавать. Он не плавал с тех самых пор, когда подхватил первую костную инфекцию. Он ничего с тех пор не делал, он никуда не ездил. Лондонских клиентов пришлось передать коллеге, потому что теперь он был капельницей, привязан к Нью-Йорку. Мускулы исчезли, на костях теперь рыхлая плоть, и двигается он как старик. «Я пойду спать», — говорит он Вильяму, а когда Вильям тихонько отвечает, «Ясмин придет через пару часов», ему хочется плакать. «Да, точно», — сообщает он Полу. «Ладно, тогда просто вздремну. Проснусь, когда Ясмин придет». Ночью после ухода Ясмин он впервые за долгое время себя режет. Он смотрит, как струйки крови тянутся по мрамору, стекают в слив. Он знает, до чего оно иррациональное, это его желание сохранить ноги. Ноги, которые принесли ему столько бед. Ноги, на которые он истратил столько времени, столько денег, столько боли. И все равно. Они ведь его. Это ведь его ноги. Они — это он. Как можно добровольно отрезать часть себя? Он знает, что за все эти годы он уже много чего от себя отрезал. Столько плоти, столько кожи, столько шрамов. Но это почему-то совсем не то. Если он пожертвует ногами, то признается доктору Трейлору, что тот выиграл. Капитулирует перед ним. Перед той ночью в поле с машиной. Это совсем не то еще и потому, что он знает, едва он останется без ног, как больше не сможет притворяться. Не сможет притворяться, что когда-нибудь снова будет ходить, что когда-нибудь выздоровеет. Не сможет притворяться, что он не калека. Взлетят его ставки в цирке уродов. Он станет человеком, которого всегда, в первую очередь, встречают потому, чего у него нет. И еще он устал. Он не хочет снова учиться ходить. Не хочет снова набирать вес, который все равно потеряет, вдобавок к тому весу, который пытался набрать еще со времен первой инфекции, вес, который он заново потерял вместе со второй. Ему не хочется снова лежать в больнице, не хочется просыпаться в смятении, в замешательстве, не хочется снова переживать все ночные кошмары, не хочется объяснять коллегам, что он снова болен, не хочется долгих месяцев слабости и борьбы за равновесие. Ему не хочется, чтобы Вильям видел его безногим. Не хочется снова проверять его на прочность. Не хочется, чтобы он привыкал к очередному уродству. Он хочет быть нормальным. Он и хотел всегда только одного – быть нормальным. А вместо этого с каждым годом он от нормальности удаляется все дальше и дальше. Он знает, что неправильно думать, будто тело и разум – это две отдельные, спорящие между собой сущности – но ничего не может поделать. Ему не хочется, чтобы тело выиграло еще одну битву, чтобы оно еще раз все за него решило, чтобы показало ему, насколько он беспомощен. Ему не хочется зависеть от Вильяма, просить, чтобы тот укладывал его в кровать и вынимал из нее, потому что руки у него станут бесполезными, жидкими. Просить, чтобы тот помог ему сходить в туалет, чтобы видел его обрубки культи. Он всегда полагал, что сначала получит что-то вроде предупреждения, что тело как-то просигналит о том, что ему стало хуже. Он знает, да, знает, что прошедшие полтора года и были этим сигналом. Долгим, протяжным, неумолчным, неотвязным сигналом, но из-за собственного высокомерия, из-за глупой надежды он его не распознал. Вместо этого он верил, что раз уж он всегда выздоравливал, то и теперь снова выздоровеет. Еще раз. Он самонадеянно полагал, будто у него неограниченное количество попыток. На третью ночь он снова просыпается с температурой. Снова попадает в больницу. Его снова выписывают. Температура поднялась из-за катетерной инфекции, и катетер удалили. Новую вставили во внутреннюю яремную вену, и теперь он торчит так, что его даже воротником особо не прикроешь. Первая ночь дома. Его мотает сквозь сны, как вдруг он открывает глаза и понимает, что Вильям не лежит с ним рядом, и тогда он перелезает в кресло и выкатывается из комнаты. Он видит Вильяма, а Вильям не видит его. Он сидит за обеденным столом, спиной к книжным полкам. Над ним горит лампа, а сам он уставился в пространство. На столе перед ним стакан воды, он подпер рукой подбородок, поставил локоть на стол. Он смотрит на Вильяма и видит, как он устал, как постарел, как побелели его яркие волосы. Он так давно знает Вильяма, так много раз видел его лицо, что никогда не мог взглянуть на него новыми глазами. Его лицо он знает лучше своего. Он знает каждое его выражение. Он знает, что значит каждая улыбка Вильяма. Когда он смотрит его интервью по телевизору, он всегда видит, когда Вильям улыбается, потому что ему и впрямь смешно, а когда из вежливости. Он знает, на каких зубах у него коронки, а какие зубы Кит ему велел выпрямить, когда уже было ясно, что он станет звездой. Когда было ясно, что он не будет только играть в театре и сниматься в инди-фильмах, что его ждет другая карьера, другая жизнь. Но сейчас он глядит на Вильяма, на его лицо, по-прежнему красивое, но такое усталое. Он-то думал, что такую усталость только он чувствует, но теперь понимает, что и Вильям устал не меньше, что жизнь Вильяма, его жизнь с ним, превратилась в какую-то каторгу. Вереницу болезней и больниц, и он знает, что сделает, что должен сделать. «Вильям», — говорит он, и Вильям вздрагивает, очнувшись от транса, глядит на него. «Джуд», — говорит Вильям, — «что стряслось? Тебе плохо. Ты почему не в постели?» «Я сделаю операцию», — говорит он и думает, что они как два актера на сцене, переговариваются на огромном расстоянии, поэтому подъезжает к нему поближе. «Я сделаю операцию», — повторяет он. Вильям кивает, и они прижимаются друг к другу лбами, и оба плачут. «Прости меня», — говорит он Вильяму, но Вильям мотает головой, задевает лбом о его лоб. «Прости меня», — отвечает ему Вильям. «Джуд, мне так жаль. Мне так жаль». «Знаю», — отвечает он, потому что он знает. На следующий день он звонит Энди. Новость тот встречает с облегчением, но сдержанно, словно бы из уважения к нему. После этого события развиваются быстро, они выбирают день. Сначала Энди предлагает дату, совпадающую с днем рождения Вильяма. И хоть они и договорились, что отпразднуют 50-летие Вильяма, когда ему станет получше, он все равно не хочет оперироваться именно в этот день. Поэтому операцию назначают на конец августа, за неделю до Дня труда, за неделю до того, когда они обычно уезжали в Труро. На следующем собрании правления он коротко объявляет об операции, подчеркивая, что она плановая, что в офисе его не будет всего неделю, максимум 10 дней, что страшного тут ничего нет, и с ним все будет нормально. Затем он сообщает своему отделу, вообще-то он не собирался этого делать, говорит он им, но не хочет, чтобы клиенты волновались, не хочет, чтобы они думали, будто все куда серьезнее, чем есть на самом деле, не хочет превращаться в тему для сплетен и пересудов, хоть и знает, что этого не избежать. Он так мало рассказывает о себе коллегам, что всякий раз, когда он хоть что-то им говорит, он замечает, как люди чуть ли не привстают со стульев, тянутся вперед, как они буквально навостряют уши. Он знаком со всеми их мужьями и женами, со всеми их партнерами и партнершами, но они Вильяма не видели ни разу. Он ни разу не брал его с собой ни на выездные семинары, ни на корпоративные праздники, ни на ежегодные летние пикники. «Тебе будет скучно», — говорит он Вильяму, хоть и знает, что это неправда. Вильям везде сумеет себя развлечь. «Уж поверь мне». В ответ Вильям всегда пожимал плечами. «А я бы с удовольствием сходил», — всегда говорил он, но он никогда его с собой не брал. Себе он всегда внушал, что просто-напросто хочет уберечь Вильяма от скучных мероприятий, но ему ни разу не пришло в голову, что он может его обидеть этими отказами, что Вильям, может быть, хочет разделить с ним и эту его жизнь, которая выходит за пределы Грин-стрит и их дружеского круга. «А вопросы есть?» – спрашивает он, хоть и не ждет их, и видит, что один из младших партнеров, Гейб Фрестон, человек совершенно бесчувственный, но страшно толковый, поднимает руку. «Фрестон?» «Я просто хочу сказать, Джуд, что я очень, очень сожалею», — говорит Фрестон, и все в полголоса ему поддакивают. Он хочет отделаться шуткой, сказать: «Я такие искренние слова тебя, Фрестон, слышал только в прошлом году, когда объявил сумму твоего годового бонуса, потому что это правда», но ничего такого не говорит, только делает глубокий вдох. «Спасибо, Гейб», — говорит он, — «спасибо вам всем. Так, а теперь возвращайтесь к работе». И все они расходятся. Операция назначена на понедельник. В пятницу он засиживается на работе допоздна, но в субботу в офис не едет. Днем он собирает сумку в больницу. Вечером они с Вильямом ужинают в том самом крохотном суши-ресторанчике, где у них была первая тайная вечеря. В четверг к нему в последний раз приходят Патриция и Ясмин. Рано утром в субботу звонит Энди. Говорит, что пришли рентгены. Заражение никуда не делось, но хотя бы не распространяется дальше. «Ну, после понедельника с этим-то проблем уже не будет», — говорит Энди. И он судорожно сглатывает, как несколькими днями раньше, когда Энди ему сказал: «На следующей неделе ноги у тебя болеть уже не будут». Он вспоминает, что избавляются они не от проблемы, а от ее источника. Одно другому не равно, но, наверное, нужно быть благодарным за самоизбавление, в какой бы там форме оно ни наступило. В 7 часов вечера в воскресенье он съедает свой последний ужин. Операция назначена на 8 утра, поэтому всю оставшуюся ночь ему больше нельзя ничего есть, ничего пить, нельзя принимать никаких лекарств. Через час они с Вильямом спускаются вниз на лифте, он отправляется на последнюю прогулку на собственных ногах. Он вынудил Вильяма пообещать ему эту прогулку. Но они еще никуда не идут, а должны пройти на юг по Грин, затем квартал до Гранд, затем вверх по Вустер, до Вест-Хьюстон, а потом повернуть обратно Грин-стрит и дойти до их квартиры. А он уже сомневается, что ему это под силу. Небо над ним цвета кровоподтека. И он вдруг вспоминает, что Калиб, его голова, выталкивал на улицу. Он поднимает левую ногу и делает шаг. Они идут по тихой улочке, и когда выходят на Гранд, он берет Вильяма за руку, чего на людях никогда не делает, но теперь держится за нее крепко-крепко, и они снова поворачивают направо и идут вверх по Вустер. Ему так хотелось сделать полный круг, но странным образом именно его неспособность сделать это. На Спринг-стрит в двух кварталах от Вест-Хьюстон Вильям взглядывает на него и без разговора ведет назад на Грин-стрит и убеждает его в том, что он принял правильное решение. Он уперся в неизбежность и сделал единственно возможный выбор, и сделал его не только ради Вильяма, но и ради себя. Прогулка оказалась почти невыносимой, и когда они возвращаются в квартиру, он с удивлением понимает, что лицо у него залито слезами. На следующее утро в больницу приходят Гарольд с Джулией, с серыми, перепуганными лицами. Он видит, что ради него они стараются держаться. Он обнимает и целует их обоих, заверяет их, что с ним все будет нормально, что волноваться тут нечего. Его увозят и начинают готовить к операции. После травмы волосы у него на ногах растут пучками, вокруг и между шрамов, но теперь ноги у него чисто выбриты до самых коленей. Входит Энди, сжимает его лицо меж ладоней, целует в лоб. Он ничего не говорит, просто вынимает маркер и рисует у него на ногах перевернутые арки пунктиров, будто азбуку Морзе, не доходя пары дюймов до колен. Потом говорит, что скоро вернется, а пока позовет Вильяма. Приходит Вильям, усаживается на краешек кровати, и они молча держатся за руки. Он хочет сказать что-то, как-нибудь глупо пошутить. Но тут Вильям начинает плакать, да не просто плакать, а судорожно рыдать, скрючившись, всхлипывая, рыдать так, как при нем ни разу никто не рыдал. «Вильям», — с отчаянием говорит он, — «Вильям, не плачь, со мной все будет хорошо, правда, не плачь, Вильям, не плачь». Он садится в кровати, обнимает Вильяма. «Ох, Вильям», — вздыхает он сам, чуть не плача, — «Вильям, все будет нормально, честное слово». Но он никак не может его утешить, и Вильям плачет и плачет. Он чувствует, что Вильям пытается что-то сказать, и поглаживает его по спине. Просит повторить еще раз. «Не уходи», — слышит он. «Не бросай меня». «Обещаю, не брошу», — говорит он. «Обещаю. Вильям, это простая операция. Ты же понимаешь, я должен ее пережить. Иначе кого Энди будет отчитывать?» И тут входит Энди. «Готовы, парни?» спрашивает он, но тут замечает и слышит Вильяма. «Господи!» Он подходит, приваливается к ним. «Вильям», — говорит он, — «обещаю тебе, я буду с ним обращаться так бережно, будто ребенка режу, веришь? Ты же знаешь, я ни за что не позволю, чтобы с ним что-нибудь случилось». «Знаю», — слышат они, наконец, всхлипывание Вильяма. «Знаю, знаю». Наконец им удается успокоить Вильяма. Он извиняется, вытирает глаза. «Извините», — говорит Вильям. Но он качает головой, дергает его за руку, и когда Вильям к нему наклоняется, целует его на прощание. «Не извиняйся», — говорит он ему. Возле операционной Энди снова к нему наклоняется, снова целует, на этот раз в щеку. «А то потом уже не смогу тебя потрогать», — говорит он. «Меня стерилизуют». Вдруг оба они прыскают со смеху, и Энди трясет головой. «Ты не староват для таких детских шуток». «А ты?» — спрашивает он в ответ. «Тебе уж под 60». «Не-а». Они в операционной. Он глядит на яркий белый диск света над головой. «Привет, Джуд!» Слышит он над собой чей-то голос и видит анестезиолога. Его зовут Игнатий Мба. Он друг Энди. Они с ним виделись на каком-то ужине у Энди и Джейн. «Привет, Игнатий!» — говорит он. «Ну-ка, посчитай до 10 в обратном порядке», — говорит Игнатий, и он начинает считать. Но после 7 считать уже не может. Последнее, что он чувствует — покалывание в пальцах правой ноги.